Альманах «Фантаскоп» и «Ган» представляют миниатюру «Конечная остановка». Автор Александр Кеслер. Читает Григорий Неделько. Стоял обычный июльский вечер. Автобус был древний, ободранный, с облупившейся желтой краской и заплатами на боках. Странное дело, но эти самые заплаты были выкрашены почему-то в черный цвет. Окна внутри были намертво законопачены, как и люки. Классика жанра. Не дать не взять, чертова таратайка. В салоне было тесно и душно. Кроме того, выхлопные газы, которые просачивались через щели в ржавом полу, воздух тоже не озонировали. Пассажиры тихонько роптали, но терпели. Изредка автобус делал остановки, чтобы заглотить в свое чрево новые жертвы, отчего внутри становилось еще теснее. С трудом закрывая скрипучие двери, он неторопливо продолжал свой путь по утвержденному маршруту. Где-то в глубине салона звучал громкий назидательный голос кондуктора, призывающего эгоистов потесниться. В ответ на чей-то глупый вопрос, можно ли открыть хоть одно окошко, кондуктор разразилась бранью, перемешанной с нравоучениями в адрес шибко капризных. А затем блюститель порядка на территории данного транспортного средства всех облаял. Вкратце, суть его тирады сводилась к тому, что инструкции подобные не предусмотрено, а эта поездка присутствующим еще сказкой покажется. Кто-то тихонько поскуливал, кто-то принялся бравурно напевать какую-то задорную песенку, видимо, стараясь ободрить попутчиков, но не получив ожидаемой поддержки, умолк. Свет за окнами постепенно тускнел, превращаясь в серый вязкий сумрак. Мимо автобуса, по дороге, промчалась новенькая, сверкающая свежей краской, словно только что сошедшая с конвейера полупустая маршрутка. Наверняка там, в салоне, было прохладно и мерно жужжал кондиционер. А уж в том, что ехать в ней, сидя на мягких, удобных креслах, одно удовольствие, ни у кого даже тени сомнений не возникало. У развилки дороги маршрутка свернула направо, а автобус — налево. Его пассажиры завистливо смотрели вслед удаляющейся маршрутке сквозь грязные автобусные стекла, пока та, вместе с надписью на задней двери «В рай», не скрылась с поля их зрения. Цербер следил за порядком в салоне, а Харон гнал привычным маршрутом в преисподнюю свой неказистый автобус, резонно полагая, что это ничем не хуже, чем грести на веслах через Стикс. Вы слушали миниатюру «Конечная остановка». Автор Александр Кеслер. Читал для проектов «Альманах Фантаскоп» и «Ган представляет» Григорий Неделько. Thank you.